Глава 36. Все в сад. В компании Привалова мы вышли из кабинета и направились к широкой лестнице. Нотариус оперся о стену, словно ноги его не держали. Он прикрыл глаза и тяжело дышал. Я даже подумал, было не нужно ли позвать лекаря, но разумно решил, что если этот душегуб захочет, то и сам попросит помощи. А если решит умереть, то я просто призову его призрак для дачи показаний. Мелькнула мысль, что это подло, но я вспомнил Надю Павлову, которая просила помощи. И она могла быть сейчас жива, если бы не Привалов. Иванов же, бросив на мужчину проницательный взгляд, скривился. Затем вынул из кармана телефон и по памяти набрал номер. «Алло, дежурный? Дмитрий Иванов, говорит», — сказал жандарм твердым голосом. «Направь наряд к палате нотариусов. Нужно забрать одного человечка, для которого надо освободить местечко в камере. Жду». Он убрал телефон, а я оглянулся, заметив, что нотариус оставался на месте. Но обратил внимание, что неподалеку от него со скучающим видом стоит пара охранников. Наверное, им уже сообщили, что Привалов не должен покинуть здание без сопровождения. И мы спокойно пошли дальше, к машине. «Спасибо за помощь, Павел Филиппович», — после недолгой паузы произнес Иванов. «Пустой», — отмахнулся я. «Признаться, дело вышло очень занимательным, так что мне было интересно заниматься обжалованием завещания». «Удивительный вы выбрали способ», — продолжил жандарм. Он похлопал себя по карманам, вынул мятую пачку и вытряхнул из нее сигарету. «Он был самым быстрым», — ответил я. «Можно было, конечно, задержать нотариуса, но пока вина Привалова была бы доказана, пока суд вынес бы приговор, пока иск в суд гражданской инстанции был удовлетворен». «Ваша правда», — согласился Дмитрий. Беседу прервала машина жандармерии, въехавшая на парковку. Оставалось только подивиться, как же быстро передается информация, когда на дежурный пульт звонит начальник отдела. Авто остановилось у здания, из него поспешно вышли двое жандармов в форме постовых и направились к нам. «Здравия желаю», — начал один из жандармов, но Дмитрий его сразу прервал. «Забирайте задержанного у охраны, доставьте в отделение», — распорядился он. «Привалов, это его фамилия». Жандармы закивали и направились к дверям. «Ладно, мастер Иванов, мне пора идти». Я протянул Иванову ладонь, и тот жаром ответил на рукопожатие. «Я ваш должник, мастер Чехов», — сказал он. «Если нужна будет помощь, обращайтесь». «Хорошо», — кивнул я. «И еще, сохраните это пока у себя». Я передал ему флакон с эликсиром Нади и кружку, в которую спрятался Сеченов. Дмитрий с опаской покосился на них. «Призраки не будут вам докучать», — заверил я. «И лучше, чтобы эти свидетели хранили в жандармерии, пока Привалов не подпишет признание». Жандарм немного подумал, но затем кивнул. Аккуратно взял предмет и поморщился. «Никогда не смогу привыкнуть к этому». Он с большой осторожностью положил предметы на заднее сиденье, затем выпрямился и сказал на прощание. «До встречи, мастер Чехов». «До встречи», — отозвался я. И направился к своему авто. Фома ожидал меня за рулем. Едва я сел на сиденье, он деловито уточнил. «Как прошло, вашество?» «Завещание обжаловано», — ответил я, — «так что, можно сказать, мы одержали победу». «Поздравляю», — важно произнес питерский. «Куда едем?» «В офис», — ответил я. «На сегодня дела закончены». По дороге я позвонил Софье Яковлевне. Ответила она моментально, словно держала трубку в руках наготове. «Здравствуй, дорогой. Приятно, что ты вспомнил обо мне в свой выходной, хотя я наслышан, что сегодня ты работаешь». «Не совсем», — уклончиво сказал я. «Мне нужна твоя помощь». «Что случилось?» — тут же всполошилась бабушка. «Мне нужно попасть во владение Лопухиных сегодня. Там прячется какой-то призрак? Или...» «Все намного проще», — перебил я заботливую родственницу. «Это личное». Софья Яковлевна помолчала несколько секунд, переваривая мое признание. Но я понимал, что она все равно узнает, с кем я проведу этот вечер. И потому решил воспользоваться ее знакомством с Лопухиной. «Хорошо, все устрою, но за это я попрошу с тебя плату». «Я не ждал ничего другого от некромантки», — фыркнул я и отключил телефон. Буквально через пару минут от нее пришло сообщение с одним словом «должок». И за ним стоял смайлик, которыми княгиня обычно пренебрегала. Видимо, ей пришлась по вкусу моя откровенность. Я же набрал номер Нечаева и спросил ее после приветствия. «Наша договоренность в силе? Вы составите мне сегодня компанию на прогулке?» «Да», — ответила она, — «я сейчас в торговом доме на Невском проспекте. Если вам удобно, то заберите меня отсюда». «С радостью. Буду у вас через час». Мне оставалось свяжиться, сменить одежду и провести вечер с девушкой, которая заставляет меня улыбаться. Неплохой план. В холле торгового дома было немало народа, но Арину Родионовну я узнал издалека и остановился у порога, чтобы перевести дыхание. Она была одета в синее шелковое платье. Несмотря на довольно скромный крой, наряд очень шел ей, подчеркивая светлый оттенок кожи. Нечаева сидела за столиком в компании взрослой женщины в светлом брючном костюме и что-то ей говорила. Когда она качнула головой, я заметил в ее волосах шпильку, подаренную мною в наш прошлый выход в свет. И на душе стало тепло и одновременно тревожно. Моя помощница казалась хрупкой и ранимой. Я поправил манжеты рубашки, проверив, насколько крепко сидят в них запонки, и лишь потом зашагал через зал, чтобы через минуту предстать перед Ариной Родионовной и ее собеседницей. «Здравствуйте», — я коротко поклонился. «Павел Филиппович», — просияла девушка и поднялась на ноги. Я взял ее ладони и мягко коснулся губами тонких пальцев. Мне показалось, что они слегка дрогнули. «Надеюсь, я не опоздал?» — спросил я, поворачиваясь ко второй женщине. Та посмотрела на меня, а я вдруг подумал, что дама вполне могла быть матерью Арины. Хотя внешне она казалась не такой изящной, но ее цепкий оценивающий взгляд сказал мне о многом. «Павел Филиппович, это моя матушка Ольга Ивановна. Мама, это мой начальник и добрый друг, адвокат Чехов Павел Филиппович», — представил нас друг другу Нечаева. «Тот самый некромант, о котором гудит Петроград», — продолжила за дочь женщина. Поднявшись на ноги, она подала мне руку. Я едва коснулся ее губами, отметив, что та пахнет ванилью и сдобой, и это отчего-то успокоило. Ольга Ивановна перестала казаться мне холодной и недовольной. В усмешке, которая скривила ее губы, я увидел беспокойство. «Мы решили прогуляться по магазинам», — торопливо пояснила моя помощница, — «и забыли о времени». «Моя бабушка тоже считает, что в торговых домах кто-то ворует время. Она однажды усомнилась, не нанимают ли они хроносов, которые заставляют часы тут останавливаться». «Вы близки со своей бабушкой?» — спросила старшая Нечаева. «Она занималась моим воспитанием после смерти матери», — спокойно ответил я. Арина заметно занервничала и посмотрела на маму с недоумением, но та не отреагировала на реакцию дочери и продолжила. «А ваша мачеха? Насколько я знаю, ваш батюшка женился вновь?» «Не думаю, что имею право обсуждать его личную жизнь. Он взрослый мужчина и не обязан был хоронить себя вместе с погибшей супругой». «И он оставил вас на попечение своей матери?» — нахмурилась Ольга Ивановна, и тут уже Арина недовольно засопела. «Вы полагаете, стоило сдать ребенка в военную академию? Многие согласились бы с тем, что так и нужно было поступить с юным некромантом, и незачем передавать его единственному некроманту в империи, который точно понимал, как справиться с просыпающимся темным даром мальчика». Я и сам не понимал, почему заступился за князя Чехова, но сейчас это показалось правильным. Мне и самому всегда думалось, что Филиппу Петровичу не стоило отворачиваться от единственного сына. Но когда о таком говорил кто-то посторонний, я начинал внутренне протестовать. «Ой, я не подумал об этом, мне просто показалось». Она замолчала и взглянула на дочь, которая покраснела от смущения. «Это, конечно же, не мое дело». «Мне стоило предупредить, что в нашей семье принято говорить то, что думаешь», — пояснила Арина. «Мы считаем, что откровенность лучше сладкой лжи», — добавила Ольга Ивановна и пожала плечами. «Но я прошу извинить меня за неуместные вопросы. Я напрасно начала этот разговор». «Все хорошо», — я выдавил улыбку. «Простите за резкость, я был не готов». В этот момент у женщины зазвонил телефон, и она торопливо взглянула на экран. «Родион!» — на ее лице вспыхнуло неподдельное счастье, от вида которого я испытал что-то вроде смущения. «Простите, мне надо ответить». Когда она отошла, Арина упала в кресло и потерла переносицу. «Мне жаль, что так сложилось», — сказала она. «Ничего не случилось», — уверенно заявил я. «Ваша матушка просто спросила о том, что интересует многих в нашем обществе. Поверьте, я часто слышал шепот за спиной, и Ольга Ивановна первая, кто заговорила о моей семье открыто». «Но мне неловко», — вздохнула девушка. «Обычно мама так себя не ведет, не знаю, что на нее нашло». Я подумал, что таким вот странным образом женщина просто пыталась вывести меня из равновесия. Скорее всего, она понимала, что я могу отреагировать резко и покажу свое истинное лицо. «Вероятно, она переживает за вас», — мягко предположил я. «Даже не сомневаюсь», — Арина смущенно поджала губы. «Ваша бабушка тоже ведет себя похожим образом?» «У нее свои особенности». «И вам бывает неловко за ее поступки?» «Иногда она меня пугает», — честно признался я. «Когда вы познакомитесь...» Тут я запнулся, поняв, что могу смутить девушку таким заявлением, но она выразительно смотрела на меня, ожидая продолжения фразы. «Она тоже сможет вас удивить», — заключил я. «Вы меня успокоили», — Нечаева вздохнула и посмотрела мне за плечо. «Если бы вы опоздали, то не застали мою маму. Сейчас она уйдет». Я же сомневался в том, что Арина права. Что-то мне подсказывало, Ольга Ивановна нашла бы повод задержаться, чтобы взглянуть на меня. Несмотря на ее уверение, что в их семье принято быть откровенными, я предположил, что все не настолько прозрачно и очевидно. Наблюдая за мертвыми, я давно уже понял, что на тайных оговорках держится множество браков. И чем больше этих самых оговорок, тем крепче семьи. Однако я не стал озвучивать свои мысли. Ольга Ивановна подошла к нам и взяла сумочку со стола. «Простите, но мне надо бежать. Роди ждет меня у выхода. Я хотела пригласить вас в гости, но полагаю, что у вас планы». На последней фразе она выразительно взглянула на меня. «Обещаю не водить вашу дочь на кладбище», — заверил я ее. «Правду говорят, что вы неправильный некромант», — засмеялась женщина и впервые посмотрела на меня с приязнью. «Но я все же удивлена, что вы пришли без цветов». «Мама», — вспыхнула Арина Родионовна. «Поверьте, я исправлю эту оплошность», — пообещал я, не позволяя своей помощнице смутиться еще больше. «Я в вас верю, Павел Филиппович», — заявила старшая Нечаева и сняла со спинки кресла пиджак. «Желаю вам хорошо провести время, и если встретите мертвых, не берите с них пример». Когда она ушла, я вынужден был признать. «Ваша матушка — интересная женщина». «Она хорошая», — Арина беспомощно развела руки в стороны. «И вы тоже», — вырвалось у меня, прежде чем я успел прикусить язык. «У нас есть время на кофе?» — спросила девушка, пряча довольную улыбку. «К сожалению, уже нет», — признался я и многозначительно взглянул на часы. «Мы можем опоздать. Я обещаю, нас ждет отличный чай и вкуснейшие закуски». «Вы меня заинтриговали», — девушка вышла из-за стола и неожиданно спросила. «Я подходяще одета?» Она крутанулась вокруг себя, и подол ее платья, расшитый хрустальными бусинками, образовал вокруг ее стройных лодыжек колокол. «Более чем», — сдавленно сказал я, — «вы чудесно выглядите». «И вы тоже», — довольно сообщила Нечаева. Она взяла сумочку и положила руку на подставленный мною локоть. Мы вышли из торгового дома, остановились на обочине, и я жестом привлек внимание такси. «У Фомы сегодня выходной», — пояснил я, — «и вы не возражали против извозчика в нашу прошлую прогулку». «Все в порядке. Мне все равно, на каком автомобиле мы поедем. Можно было бы просто пройтись по набережной». Девушка улыбнулась, и я вновь старательно отвел от нее глаза. Сердце сбилось со своего ритма, когда тонкие пальцы сильнее сжались на моем предплечье. Водитель открыл перед нами дверь, я негромко продиктовал ему адрес. Если Арина Родионовна и услышала его, то сделала вид, что отвлеклась. Хотя уже через четверть часа мы оказались у ворот старинного особняка. «Как тут красиво!» — выдохнула моя спутница, когда увидела ухоженный сад за кованым забором. «Это усадьба Лопухиных», — принялся рассказывать я. До смуты они были в фаворе у императора, но сразу после известных событий вся семья была выселена и отправлена далеко на север. Но на полпути обоз остановили и вернули в столицу. «И почему?» — отчего-то шепотом уточнила девушка. «Весь секрет в том, что Лопухины владели уникальной коллекцией растений, которые выращивали в своей оранжерее. И никто, кроме них, не знал, как ухаживать за всеми этими деревьями, кустами, цветами. Даже самые талантливые природники не сумели справиться с работой садовников, и ценные растения гибли одно за другим». «Удивительно!» — глаза девушки заблестели. В этот момент привратник распахнул перед нами калитку и осведомился. «Господин Чехов?» «Со спутницей», — кивнул я. «Вас ждут». Он сделал приглашающий жест и отошел, освобождая для нас дорожку. «Нас пустят внутрь?» — восхитилась Арина Родионовна. «Я слышал, что экскурсии в сад не делают». «Мне удалось добыть для нас пропуск». «Павел Филиппович», — с затаенным восторгом произнесла девушка и повернулась ко мне. «Это так здорово! Я надеялся, что вам понравится наша прогулка». Когда мы вышли из-за деревьев, перед нами предстал стеклянный купол, блистающий в лучах солнца. «Какая красота! Вы еще не взглянули на то, что ждет нас внутри?» Навстречу нам вышла немолодая женщина в странном костюме. Он состоял из рубашки и широких брюк и сошел бы за дорожный, если бы не передник, повязанный на поясе и шляпка из соломки. «Здравствуйте, Галина Борисовна». Я коротко поклонился. «Спасибо, что согласились показать нам оранжерею». «Мы называем ее садом», — улыбнулась женщина. Что по поводу согласия, Павел Филиппович, отказывать некроманту в простой просьбе я бы не стала. Тем более, однажды я и сама могу попросить некроманта об одолжении. «О ком, если не секрет?» – насторожился я. «Жизнь длинная», – пространно отметила Галина Борисовна. «Но от смерти никто не уйдет. Вдруг мне понадобится покинуть этот мир, а без помощника этого сделать не выйдет». «Не ожидал такой просьбы», – удивился я. «У меня есть подозрение, что я могу остаться в саду. И в завещании обязательно укажу, чтобы вас пускали сюда в любое время. Вдруг придется обучать своих нерадивых преемников. Мой сын, к слову, до сих пор не знает, как правильно поливать ядовитые орхидеи, которые растут в закрытой части сада». Она махнула рукой, обрывая саму себя, и покачала головой. «Вероятно, вы и правда останетесь в саду», — согласился я. Арина Родионовна отвлеклась на кошку, которая подбежала к ней и принялась оттираться ее ногу. «Я попросила повара накрыть вам столик в южной части», — тихо сообщила Галина Борисовна, с удивлением глядя на питомца. «У вас есть пара часов до того, как будут готовы все блюда. За это время вы можете прогуляться по дорожкам. Я не думаю, что вам понадобится моя компания». «Спасибо», — смущенно поблагодарил я хозяйку. «Вот, держите карту». Она протянула мне небольшую книжечку, в которой нашлась схема оранжереи и указатели, которым стоило следовать. «Постарайтесь не сходить с тропинки, вы можете испачкать обувь влажной землей. И очень вас прошу, не вредите живности. У нас обитают пчелы, улитки, кузнечики, еще всякие жучки, названия которых вам ни о чем не скажут». «Конечно», — пообещал я и сказал, обращаясь к своей спутнице. «Вы готовы? Идемте?» Арина тут же шагнула ко мне со словами: «С вами куда угодно». Как только мы оказались под куполом, дверь за нами затворилась. Мы погрузились в странную, вязкую, наполненную ароматами и щебетом птиц атмосферу райского сада. «Разве Лопухина не пойдет с нами?» – удивилась девушка. Она выдала мне карту и сообщила, что в южной стороне нас ждет сюрприз. «Неужели чай?» – лукаво поинтересовалась Арина, дав понять, что помнит мое обещание, данное у торгового дома. Дорожка велась между пышными кустами и клумбами. Над нами то и дело порхали крохотные птички, тонкие ручьи серебрились между пучками травы. Пришлось признать, что Лопухины дело свое и впрямь знали туго. Они создали прекрасное место, где царила красота и гармония. Тут было намного теплее, чем снаружи, и я скинул пиджак, понес его дальше на согнутой руке. Арина Родионовна вздыхала каждый раз, когда мы проходили мимо очередного диковинного растения. Большой пушистый хмель уселся ей на ладони и принялся почесывать свое пухлое брюшко. «Взгляните, какой миленький!» — воскликнула девушка, показывая мне своего нового приятеля. «Вы уверены, что он не укусит?» — насторожился я. «Они не кусают без причины», — усмехнулась Нечаева и нежно коснулась подушечкой пальца спинки насекомого. «Поверьте, люди куда опаснее». Шмель замер под лаской девушки, а потом зажужжал и взлетел. Арина проводила его сияющим взглядом. Затем перевела глаза на очередной куст, усыпанный удивительными красными цветами. «Вы только посмотрите!» — вздохнула она и ухватила меня за руку, подводя к понравившемуся растению. «Чудо!» — согласился я, но смотрел при этом вовсе не на цветы. Солнце проникало сквозь стеклянный потолок и рассыпало блики по траве, листьям, невысоким деревьям. И заставил кожу девушки сиять. Не осознавая, что делаю это в реальности, я отвел упавшую на ее лоб прядь волос и заправил за аккуратное ушко. Арина вспыхнула и потупилась. И когда я хотел извиниться, шагнула ко мне и подняла лицо, заставляя меня замереть. Ее глаза показались мне невероятными. Они потемнели, зрачки расширились, ресницы дрогнули. Я перевел взгляд на ее слегка приоткрытые губы и, наконец, осознал, что перестал дышать. В этот момент между нашими лицами закружились несколько крохотных бабочек, и я зажмурился. «Я вам не нравлюсь?» Дыхание девушки коснулось моего подбородка. Мне хотелось оставаться в этом месте рядом с ней и не двигаться. «Арина», — сказал я негромко и заставил себя посмотреть на помощницу. Она не отводила взгляда и не казалась мне смущенной. «Простите, Павел Филиппович, я не должна вести себя так и не имею права спрашивать вас о подобном». Она отошла от меня на пару шагов и сразу стало холодно. Так, словно солнце померкло. Появилась отчаянная необходимость вернуть его. Не сомневаясь, больше ни секунды я подался к Нечаевой, взял ее пальцы в свою ладонь и коснулся их губами. «Что?» — удивленно начала она. Но я качнул головой, как бы прося ее ничего сейчас не говорить, а сам произнес негромко. «Рядом с вами жизнь кажется привлекательнее смерти. Вы единственный из живых, кто говорит правду и не пытается казаться лучше». «Это комплимент?» — робко уточнила девушка. «У меня скверно получается», — согласился я. «Но я бы хотел приглашать вас на прогулки в дни, когда вы не являетесь моим секретарем». Девушка зарделась, но не отняла у меня ладонь. Она положила ладонь на пояс своего платья и вдруг сказала. «Кажется, я проглотила несколько бабочек, теперь они летают у меня в животе». «Это ведь хорошо?» «Наверное», — Арина пожала плечами и сжала мои пальцы. «Не вздумайте передумать и не пригласить меня, как обещали. Или я уволюсь, но буду приходить к вам каждый день, напоминая, какого хорошего секретаря вы потеряли». «Это было бы слишком жестоко», — с притворным ужасом заявил я. «Другого такого помощника я не найду». Арина покачала головой и улыбнулась своим мыслям. «Мне хотелось думать, что они и были обо мне». За ребрами часто заколотилось сердце. «Идемте», — словно нехотя произнесла Нечаева и потянула меня дальше по дорожке. «Вы обещали мне чай. Нельзя мешать некроманту исполнять обещания». «Конечно», — согласился я. «Мне нравится, как вы улыбаетесь», — заявила помощница, не оборачиваясь. И оставалось только догадываться, откуда она знает, что я никак не мог согнать счастливое выражение со своего лица.